Я пролистнул 3 200-ки из бумажника Уве и поднялся на крыльцо, где Синдре О уже держал наготове костлявую ладонь. Он сунул купюры в пухлый бумажник и снова сплюнул. «Сдачу можно и потом», — сказал я. Он, не отвечая, вошел в дом и захлопнул за собой дверь. Я задним ходом заехал в амбар и в темноте чуть не врезался в острые стальные зубья косилки. К счастью, косилка, прицепленная к синему трактору Месси Фергюсон, находилась в поднятом положении. Так что вместо того, чтобы пробуравить мне задний бампер или проколоть покрышки, она только царапнула меня по крышке багажника, вовремя предупредив, не то 10 стальных копий прошили бы мне заднее стекло. Я поставил «Мерседес» возле трактора, вынул папку и побежал наверх к домику. К счастью, ельник был такой густой, что почти не пропускал дождя, и когда я, наконец, заперся внутри простого деревянного сруба, волосы мои были на удивление сухими. Я подумал было растопить печь, но отказался от этой мысли. Потратить столько усилий на то, чтобы спрятать машину, а потом сигнализировать с помощью дыма, что в доме кто-то есть, ха, это не остроумно. Только теперь я понял, как проголодался. Я снял с себя джинсовую куртку Уве и повесил на спинку стула на кухне. Прошелся по шкафам и нашел, наконец, единственную консервную банку мясной тушенки с картошкой. Еще с прошлого раза, когда мы с Уве тут были. В шкафчиках не нашлось ни столовых приборов, ни открывалки, но я сумел пробить дырку в жестяной крышке стволом Глока. Я уселся и пальцами стал пихать в себя из банки ее жирное соленое содержимое. Потом уставился на дождь за окном, льющий на лес, и маленький двор между домом и уборной. Зайдя в спальню, я сунул папку с Рубенсом под матрас и улегся на нижнюю койку двухъярусной кровати. Подумать. На долгие раздумья меня не хватило. Видимо, вышел весь адреналин, произведенный организмом за сегодняшний день. Потому что я вдруг открыл глаза и обнаружил, что спал. И я глянул на часы. 4 часа дня. Вытащив мобильник, я обнаружил на нем 8 неотвеченных звонков. 4 от Дианы, вероятно, разыгрывающей роль встревоженной жены, пока Граав, наклонившись и глядя ей через плечо, интересуется, где меня черти носят. 3 от Фердинанда, который, видимо, ждет приказа о назначении или, по крайней мере, инструкции, как дальше действовать с Pathfinder'ом. 1 номер я сразу не узнал, потому что в свое время удалил его из списка. Но, как оказалось, не из памяти и сердца. И глядя на этот номер, я подумал, что у меня, человека за свои 30 с лишним лет на этой планете, собравшего вокруг себя столько однокашников, бывших пассий, коллег и деловых знакомых, что они занимают 2 мегабайта в Outlook'е. Есть на самом деле единственный человек, которому я точно могу довериться. Девушка, с которой я был знаком всего 3 недели. Ну да, трахался 3 недели. Кореглазая датчанка, которая одевается как чучело, отвечает односложно, и чье имя, если произносить по-датски, состоит всего из 3 звуков — «Лод». И я не знал, для кого из нас это печальнее. Я позвонил в справочную и попросил дать мне 1 зарубежный номер. Большинство коммутаторов в Норвегии в 4 уже закрыты. Очевидно, потому что все уже ушли домой. Судя по статистике, к своей больной половине. В стране с самым коротким рабочим днем, самым большим бюджетом здравоохранения и самым длинным больничным. Но коммутатор Хоте ответил, как ни в чем не бывало. Я не знал ни имени, ни названия отдела, но решил попытать счастье. Can you put me through to the new guy, dear? New guy, sir? You know, head of technical division. Felsenbrink is hardly new, sir. To me he is. So, is Felsenbrink in, dear? Не соедините меня с вашим новеньким. Новеньким, сэр? Ну, этим, руководителем технического отдела. Фельсенбринг не такой уж и новенький, сэр. Ну, по крайней мере, для меня. Так Фельсенбринг на месте? Английский. Спустя 4 секунды меня соединили с голландцем, который не только оказался на работе, но говорил бодро и любезно, несмотря на то, что была уже 1:05. I'm Roger Brown from Alpha Recruiting. Я Роджер Браун из Alpha Recruiting. Английский. Это правда. Mr. Klaus Graf has given us your name as a reference. Мистер Класс Граф порекомендовал мне обратиться к вам. Ложь. Right, сказал мой собеседник без малейшего удивления в голосе. Класс Граф is the best manager I ever worked with. Верно. Класс Граф — лучший руководитель, с которым мне приходилось работать. Английский. So you... — начал я. Yes, sir. My most sincere recommendations. He's the perfect man for Pathfinder. Or any other company for that matter. Значит, вы... Да, сэр, я его от всей души рекомендую. Он оптимальный человек для Pathfinder. И любой другой компании, занимающейся такими вещами. Английский. Я помедлил. И передумал. Thank you, Mr. Felsenbrink. Felsenbrink. Anytime. Спасибо, мистер Felsenbrink. Felsenbrink. Обращайтесь, если что. Английский. Я сунул телефон в карман брюк. Непонятно почему возникло чувство, что я сделал какую-то ошибку. Снаружи лило как из ведра, и в отсутствие лучшего занятия я вытащил Рубенса и стал рассматривать при свете из кухонного окошка. Яростное лицо охотника Мелиагра, пронзающего добычу. И вдруг сообразил, кого он мне напомнил, когда я впервые увидел картину. Класса Графа. Тут до меня словно дошло. Совпадение, конечно, но Диана мне как-то говорила, что ее имя — это римское наименование Артемиды, греческой богини охоты и деторождения. И ведь это Артемида послала охотника Мелиагра, не так ли? Я зевнул и стал искать себя на этой картине, прежде чем сообразил, что перепутал. Все наоборот. Артемида как раз наслала чудовищного вепря.